Мы с извозчиком с трудом затащили тяжелое, бесчувственное тело Распутина в квартиру. Пришлось дать мужику еще немного денег, чтоб он помог. Сам бы я не справился. Вот вроде бы человек, Гришка, не сказать, чтоб больших габаритов, но неподъемный, сволочь, как черт знает что. Дуняша, услышав шум и мои приглушенные ругательства, выскочила из своей спальни. Судя по красным, опухшим глазам, она в процессе ожидания успела не один раз всплакнуть. Тетка замерла, прижав руки к груди, и пару минут просто смотрела, как волокут в комнату ее ненаглядного старца. Потом до фурии дошло, наконец, что состояние батюшки, мягко говоря, невменяемое. Она всплеснула руками, лицо ее исказилось от ужаса и облегчения одновременно. «Привел. Слава тебе, Господи! Живой! Ох, Ирод окаянный, что ж ты с собой делаешь? Ванька, тащи его в комнату живее. Ну все, господа хорошие, извиняйте. Дальше уж сами». Извозчик скинул Гришку мне на руки и быстро ретировался из квартиры. К счастью, Дуняша успела подскочить ближе и подхватить Распутина с другой стороны. Иначе я бы с ним завалился прямо там, в прихожей. Пока мы вдвоем, пыхтя и отдуваясь, волокли пьяное тело по коридору, мои мысли были далеко. Не о загулах Распутина и не о переживаниях Дуняши думалось мне. Перед глазами стояло лицо Юсупова в тот момент, когда он уходил. Этот последний взгляд, брошенный им в мою сторону, и фраза про Мавританию. Да, согласен, время сейчас не самое удачное для размышлений, однако чертов князь упорно лез в мою голову именно в данную, конкретную минуту. Что может объединять Ваньку с таким значимым человеком? У них, чисто теоретически, нет ни одной точки соприкосновения. Однако и это мне не привиделось, не прислышалось. Завтра я должен в полночь оказаться в пока еще неизвестной Мавритании, чтоб встретиться там с Юсуповым. «Ванька, держи Григория Ефимыча. Куда ты зиньки свои вылупил?» — гаркнула Дуняша прямо мне в ухо, отвлекая от крайне неуместных мыслей. Кое-как мы уложили Распутина на его продавленную кровать, сняли пальто и сапоги. Насчет остальной одежды я решил не суетиться. Морально не готов раздевать старца до нижнего белья. Гришка спал тяжелым, пьяным сном, временами всхрапывая или что-то неразборчиво бормоча. Честно говоря, думаю, мой фокус с ударом по шее сработал только потому, что Распутин был пьян в хлам. Он вырубился скорее не от того, что я нереальный молодец. Его добил алкоголь. Дуняша суетилась вокруг Гришкиной кровати, как наседка. Подтыкала одеяло, крестила его и шептала молитвы, перемежающиеся с ругательствами. Я не стал ей мешать, отошел к двери и замер там, чувствуя себя выжатым как лимон, физически и морально. Не успел выйти из комнаты и скрыться в своем чулане, чтобы привести мысли в порядок, как в коридоре снова послышался шум. На этот раз негромкий, но настойчивый стук в парадную дверь. Дуняша, с недовольным ворчанием, кого еще там несет в такой час, пошла открывать. Как только дверь распахнулась, я споткнулся на ходу, не дойдя до чулана, и остановился, с удивлением вытаращившись на посетительницу. Мягко говоря, таких гостей мы точно не ждали, да еще на ночь глядя. На пороге стояла Ольга Валериановна Палий, в элегантном вечернем платье, поверх которого была наброшена дорогая накидка из соболей. Она, похоже, завернула к Распутину по дороге с какого-то светского раута. Лицо ее было бледным, но решительным. «Мне нужно видеть Григория Ефимовича», — сказала Палий твердо. Графиня уверенно переступила порог и вошла в прихожую, даже не спрашивая разрешения. Однако, Дуняша, видимо, решила насмерть биться за покой пьяного старца. Она морской звездой раскорячилась в коридоре, перегораживая путь Ольге Валериановне. В злобной тетке в этот момент не было страха перед высокой гостьей. Чувство самосохранения сменилось материнской тревогой за своего подопечного. Хотя, конечно, скажем прямо, ситуация не из обычных. Простая деревенская баба действует наперекор супруге великого князя. Рисковое дело, между прочим. Нельзя, барыня. Батюшка нездоров, очень нездоров. Отдыхать ему надо. Приходите завтра. Практически выкрикнула Ольге Валериановне в лицо Дуняша. Я сказала, мне нужно его видеть, холодно повторила Палий, легко отстраняя Дуняшу рукой. Немедленно. Это важно. Графиня, игнорируя и меня, замершего возле чулана, и злобную тетку, прошла по коридору прямо к комнате Распутина, словно точно знала, куда идти. Дуняша громко ахнула, однако второй раз не посмела ее остановить, тем более силой. Я тоже не вмешивался, наблюдая за происходящим. что Полли понадобилось так поздно. Неужели ответ на письмо настолько сильно ее встревожил? Ольга Валериановна толкнула дверь в комнату Распутина и вошла, но не закрыла створку плотно. Я замер, прислушиваясь. Через пару мгновений из комнаты донесся протяжный, хриплый стон. Видимо, Распутин пришел в себя от шума или присутствия постороннего. Ну или, как вариант, графиня просто его разбудила. Удивительная женщина. Мне казалось, Гришка не откроет глаз, даже если Первая мировая начнется на год раньше, а вот, поди ж ты, вроде бы ожил. Затем послышался голос Распутина, сиплый, все еще тяжелый от выпитого, но наполненный каким-то неожиданным, отчаянным чувством. «Ольга Валериановна, ты пришла, ангел мой», — бормотал он. «Я не видел, что происходит внутри, но слышал шорох дорогой ткани. Пали, очевидно, или подошла к кровати, или отошла от нее. Да, Григорий Ефимович, это я», — ее голос звучал ровно, но в нем чувствовались нотки нетерпения. «Мне срочно нужно было поговорить с вами. После вашего письма ситуация будто стала еще хуже. Я встретила сегодня письмо, да». Распутин снова застонал, перебив Ольгу Валериановну, затем послышался скрип кровати. «Похоже, Гришка пытался встать. Ольга, свет очей моих, я все для тебя сделаю. Слышишь, все, только скажи, что хочешь. Хочешь, к ихним ногам припаду, за тебя попрошу. Я люблю тебя. Слышишь, люблю. Как никого не любил никогда. Жизни за тебя не пожалею. Без тебя все не мило. Подойди, дай руку. В ногах буду валяться». Голос старца срывался, в нем звучали пьяные, сентиментальные, но оттого не менее унизительные ноты человека, потерявшего всякое достоинство перед объектом своей страсти. Пророк, доверенное лицо императрицы, судя по умоляющим ноткам, звучавшим в его словах, был готов выпрашивать благосклонности этой женщины. Наступила короткая, напряженная пауза. Я слышал только тяжелое, прерывистое дыхание Распутина и тихий шорох платья Пали. Видимо, она отступила еще дальше от Гришки или даже пыталась оттолкнуть его. Рассмотреть, что там творится, мешала прикрытая дверь. Потом раздался ее голос, холодный, как зимний ветер с Невы, хотя и тщательно облаченный в слова показной заботы. «Григорий Ефимович, вам нужно отдохнуть. Вы очень устали, вы не в себе сейчас. Зря я, наверное, не послушала вашей помощницы. И, не говорите так, это вопиюще нарушает все приличия. Мы обязательно побеседуем, но позже, завтра, когда вам станет лучше. А сейчас спите, вам требуется покой. Не нужно вставать, лягте, пожалуйста». В ее голосе не было ни капли ответного чувства, ни жалости, ни даже простого человеческого тепла, только холодный расчет и плохо скрываемое нетерпение, возможно, даже брезгливость. Она, видимо, поняла, что Распутин конкретно пьян, и теперь старалась уйти от неприятного разговора, отложить его до более удобного момента. Графиня явно хотела покинуть старца поскорее. «Вот дрянь», — тихо прошипела за моей спиной Дуняша. Она, как и я, притихла в коридоре, старательно подслушивая разговор Распутина с Палей, если это можно, конечно, назвать разговором. Причем Фурию настолько волновало происходящее в комнате, что она даже не обратила внимания на мое присутствие. Уже сколько я ему говорила, разве ж можно с такой-то связываться? Это тебе не просто фрейлина или барыня какая, это жена великого князя. Нет, он опять за свое, и это ходит и ходит, ходит и ходит, дразнит его, как голодного кобеля куском мяса. Наверное, Дуняша говорила это все для меня, чтоб высказаться. И, наверное, она ждала какой-то реакции, поддержки, может быть. Но я промолчал. Во мне происходили слегка непривычные для меня процессы. Неприязнь к самой ситуации смешалась с каким-то странным импульсом вмешаться, прекратить эту унизительную сцену. Не столько ради Пали, сколько из-за общей гнусности происходящего. И это странно. Никогда не замечал в себе моралиста, особенно в отношении других людей. Пусть каждый делает, что хочет, это их дело. Однако в данный момент я вдруг понял, не могу остаться в стороне. Дуняша права, лезть с признаниями к супруге великого князя крайне опасно и чревато последствиями. Чего бы там Пали не хотела от Гришки, уверен, дальше разговора она точно не пойдет. А если он будет настойчиво искать ее расположение, дело вообще может закончиться весьма хреново. Поэтому я решительно толкнул полуоткрытую дверь комнаты и шагнул внутрь. «Прошу прощения, ваша светлость», — сказал как можно более нейтрально, но громко. При этом намеренно встал так, чтобы оказаться между Полей и кроватью Распутина. Григорию Ефимовичу и впрямь нехорошо. Дуняша волнуется, послала узнать, не нужно ли чего. Да и поздно уже, вам одной возвращаться. Может, проводить вас, батюшке сейчас покой нужен. Мое внезапное появление застало обоих врасплох. Распутин, все еще пытавшийся приподняться, замер и уставился на меня мутным, непонимающим взглядом. Пали вздрогнула, но тут же овладела собой. На ее лице мелькнуло что-то вроде облегчения, смешанного с легким раздражением от моего вторжения. Она бросила на меня быстрый, оценивающий взгляд. «Да-да, вы правы», — сказала Ольга Валерьяновна твердо, явно ухватившись за предложенную возможность уйти. «Григорию Ефимовичу действительно нужен отдых. Я зайду завтра». Она повернулась к Распутину. «Спите, Григорий Ефимович. Поправляйтесь». Не дожидаясь ответа, Пали быстро направилась к выходу. Ее соболя легко коснулись моего рукава, когда она проходила мимо. «Благодарю вас, юноша», — бросила она на ходу, не оборачиваясь. «Провожать не нужно». Ольга Валерьяновна с гордо поднятой головой удалилась из комнаты и через секунду уже хлопнула входная дверь. Я остался в комнате с Распутиным. Он все так же сидел на кровати, только теперь смотрел на меня с пьяной обидой. «Ты чего влез? Зачем прогнал ее? Ангела моего?» — пробормотал Гришка, но сил на гнев у него уже не было. Он откинулся на подушке и снова застонал, схватившись за голову. Я молча вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Ощущение мерзости никуда не исчезло. Один, могущественный старец, унижается, ползает у ног женщины, теряя последние остатки самоуважения. Другая аристократка, ищущая его протекции, хладнокровно этим пользуется, играя на его чувствах, готовая сбежать при первой возможности. Как-то неправильно это все. Наутро меня разбудил не свет из мутного оконца, а низкий, протяжный стон, доносившийся из комнаты Распутина. Стон человека, которому очень, очень плохо. «Ах, мать-перемать голова-то, головушка», голос был хриплым, надтреснутым. Я сполз с тюфика, поднялся на ноги и осторожно выглянул в коридор. Через приоткрытую дверь комнаты виднелся Григорий Ефимович. Он сидел на краю своей кровати, сгорбившись, обхватив тяжелую голову обеими руками. Волосы его спутались, борода была всклокочена, лицо выглядело бледным, с зеленоватым оттенком. Под глазами залегли темные круги. Вид у старца был жалкий. «Григорий Ефимович, проснулись», — тихонько позвал я, входя в комнату. Распутин вздрогнул от моего голоса и медленно, будто ему это причиняло невыносимую боль, поднял голову. Глаза его были мутными, красными от лопнувших сосудов. Он долго фокусировал на мне взгляд, словно не мог понять, кто это вообще перед ним. «Ты это кто ж?» – прохрипел он, морщись то ли от света из окна, то ли от звуков своего же голоса. «Ванька я, Григорий Ефимович. Ванька, а, Ванька». Распутин снова поморщился, закрыв на мгновение глаза. «Голова, голова-то как чугунный котел трещит вся. Ох, грехи наши тяжкие». Тут в комнату влетела Дуняша. В руках она несла большую фаянсовую кружку, от которой шел резкий запах то ли огуречного рассола, то ли кваса с какими-то травами. Жидкость в кружке выглядела крайне сомнительно, особенно ее зеленовато-коричневый цвет. «На, пей, живо!» — скомандовала она тоном, не терпящим возражений, поднося кружку прямо к лицу старца. «Тяжесть прогонит, исцелись, болящий!» Распутин скорчил гримасу, глядя на подозрительное зелье с явным отвращением, но послушно взял кружку дрожащими руками и начал пить большими, жадными глотками, давясь и отдуваясь. Уничтожив лекарство, он шумно выдохнул и с силой потер лоб. Ух, отрава, но вроде полегче чуток. Гришка снова тяжело вздохнул и обвел комнату мутным взглядом. «А скажи-ка мне, Дуняша, как я вчерась домой-то попал? Последнее, что помню, кабак этот поганый и господа эти». Он замолчал, пытаясь вспомнить, как попал. Дуняша всплеснула руками. «Ванька тебя приволок, на своем горбу, можно сказать». Она ткнула в меня пальцем, еле живого притащил. Бледный как смерть был, и двух слов связать не мог. Опять с этими извергами своими, прости господи, кутил до непотребства. Опять, поди, про Сашку да про мамашку орал на весь кабак, что они тебе во всем потакают, да что денег у тебя куры не клюют. Ты ж как глаза свои зальешь, так одно по одному хвалишься. Стыдоба. Распутин при этих словах Дуняши заметно побледнел еще сильнее. Он съежился, словно от удара. «Я что говорил? Про них?» Опять, в голосе его прозвучал неподдельный страх. «Да все то же, что и всегда, как напьешься до поросячьего визга, а то будто в первый раз такое. Не унималась Дуняша, но уже чуть тише, скорее с горечью, чем со злостью. Что царица тебе все дозволяет, что слова твоего боятся, что без тебя шагу уступить не могут. Ох, Григорий Ефимович, да болтаешься ты когда-нибудь. Язык твой, враг твой. Гришка закрыл лицо руками, плечи его опустились. Грех, ох, грех-то какой, искушение, бес попутал. Господи, прости меня, грешного, бормотал он сквозь пальцы. Потом старец медленно опустил руки и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. В его помутневших глазах мелькнуло что-то похожее на ясность. «Спасибо, Ванька», — сказал он тихо, но твердо. «Вот уж спасибо тебе», — выручил. «Спас от позора, можно сказать». Я пожал плечами, чувствуя себя неловко под его пристальным взглядом. «Да ладно, Григорий Ефимович, чего уж там? Нет, нет, ты послушай». «Серьезно», — Распутин чуть подался вперед, морщись от резкого движения. «Знаю я этих господ, они же как пиявки, в уши льстят, вино подливают, а сами только и ждут, как бы кусок урвать пожирнее, да через меня к их величествам поближе подобраться, милости выпросить». Он тяжело вздохнул. «А я слаб бываю, Ванька, падок налезть, на вино, не могу отказать порой, дурак, что поделаешь, ирод окаянный, как Дуняша говорит». Он снова потер виски, скривившись от боли. «А ты молодец, не испугался, не бросил меня там, пьяного, на растерзание этим стервятником. Настоящий ты человек оказался, Ванька, не забуду этого». Дуняша громко фыркнула, но промолчала. Кажется, даже она признавала, что сегодня я и впрямь был кем-то вроде спасителя для ее непутевого батюшки. Глава 14. Тем временем день, уже привычно, начался бодро, квартира жила своей обычной жизнью, то есть превратилась в проходной двор. С самого утра потянулись просители. Дамы в шляпках, чиновники с портфелями, купцы, военные, какие-то мутные личности неопределенного вида, все жаждали аудиенции у старца. Однако сегодня Дуняша была неприступна, как крепость. Она стояла на страже у дверей Гришкиной комнаты, отбивая все атаки. «Невелено», — рявкала фурия на очередного настойчивого визитера. «Сказано вам русским языком, нездоров батюшка, хворает. Приходите в другой раз, а лучше не приходите вовсе, ироды». Она выпроваживала их с руганью, не обращая внимания ни на чины, ни на дорогие наряды. Распутин из комнаты лишь глухо стонал, подтверждая свою немощь. «Молился всю ночь, батюшка, за души ваши грешные, так что идите с миром, все завтра». Я наблюдал за этим балаганом со стороны, стараясь не отсвечивать. Молился он, как же. Впрочем, мысли мои были заняты совсем другим. Поэтому на всю эту суету вокруг персоны Распутина я смотрел одним глазом, размышляя о предстоящей ночной встрече, потому как время, обозначенное Юсуповым, неумолимо приближалось. В обед, улучив момент, когда Дуняша на кухне ожесточенно шинковала капусту, вымещая злость на кочане, я осторожно спросил: «Дуняша, а ты не слыхала случайно, что это за место, Мавритания?» Тетка на секунду замерла, потом зыркнула на меня подозрительным взглядом. «А тебе на что оно сдалось, любопытный? Гостиница эта не самая паршивая, говорят. Господа всякие останавливаются, кто подешевле ищет, но с гонором. А что? Да так, посетители какие-то обсуждали просто, вот и спросил». Я постарался изобразить безразличие. «Посетители обсуждали. Смотри у меня, Ванька, не впутайся куда не следует. Одного любителя покуролесить хватает», — проворчала она, но больше расспрашивать не стала, вернувшись к капусте. Хорошо, что Дуняша, замотанная Гришкиными стонами и бесконечными посетителями, совершенно забыла про деньги, которые давала мне вчера на поиски извозчика. Рубли так и остались лежать у меня в кармане, не бог весть какая сумма, но нанять лихача до этой Мавритании точно хватит. День сменился глубоким вечером. Постепенно шум в квартире стих. Последние просители были изгнаны. Дуняша, поворчав еще немного и перекрестив дверь комнаты Распутина, удалилась в свою каморку. Вскоре оттуда послышалось ее негромкое сопение. Из комнаты старца доносился уже не стон, а тяжелый, прерывистый храп. «Пора». Я выждал еще с полчаса, чтобы убедиться, что оба крепко спят. Потом на цыпочках выбрался из своего чулана. Стараясь не скрипеть половицами, прокрался по темному коридору к входной двери. Сердце колотилось где-то в горле. «Если поймают, придется объясняться, а я, как бы, не знаю, чем можно обосновать свое желание прогуляться по ночному Петербургу». Ну и еще один момент, если меня задержат, к примеру, Дуняша или сам Распутин, и я не попаду на встречу с Юсуповым, черт его знает, какие будут последствия. Со стороны князя, конечно же, ключ, к счастью, торчал прямо в замке. Я заметил, каждый вечер, перед сном, Дуняша специально оставляет его там. Мол, если полезут воры, он упадет, загремит и все проснутся. Чем это исправит ситуацию, не знаю. Телефона, чтоб вызвать полицию, нет. Видимо, ради спасения имущества своего обожаемого старца Дуняша рассматривала вариант рукопашной с грабителями. С другой стороны, что вообще делать ворью в Гришкиной квартире? У него драгоценностей нет, чего-то реально стоящего, тоже. Я осторожно открыл замок. Гадский ключ повернулся с противным скрежетом, но, кажется, никто не проснулся. Мгновение, и я уже стоял на лестничной площадке, осторожно прикрывая за собой тяжелую дверь. Холодный ночной воздух ударил в лицо. На улице было тихо и пустынно. Лишь редкие газовые фонари тускло освещали мостовую. Я поежился. После теплой квартиры ночная прохлада ощущалась особенно остро. К счастью, долго искать транспорт не пришлось. У перекрестка дремал на облучке извозчик. «Эй, мил человек!» — окликнул я его негромко. «Свободен, куда везти прикажешь?» «Барин», — оживился он, — «к гостинице Мавритания. Знаешь такую? Плачу хорошо, только живо. Отчего не знать? Садись, мигом домчу». Лошадь тронула с места, копыта зацокали по булыжнику. Я откинулся на сиденье, вглядываясь в темноту проносящихся мимо домов. Полночь близилась. Зачем я понадобился князю Юсупову? Что он хочет от Ваньки, уличного мальчишки, волею случая оказавшегося рядом с Распутиным? Узнать информацию? Предложить какое-то дело, или может, убить Распутина, до роковой даты, когда Юсупов решится таки покончить со старцем, времени еще много. Но с другой стороны, судя по той сцене, что я видел в доме Григория, князь уже ненавидит его лютой ненавистью. Поэтому третий вариант, связанный с убийством, вовсе не казался мне абсурдным или нелепым. В любом случае, скоро все прояснится. Извозчик остановился у трехэтажного здания с вывеской в псевдовосточном стиле, тускло освещенной одиноким фонарем. «Мавритания» значилась на этой вывеске. Выглядела гостиница не так шикарно, как можно было бы ожидать от места встречи с князем, но и не откровенно дешево. Респектабельно, но без лишнего блеска. Я расплатился с извозчиком, сунув ему в руку остатки вчерашних денег, и решительно толкнул тяжелую входную дверь. Внутри царил полумрак и тишина. Холл был невелик, обставлен потертой бархатной мебелью, в воздухе висел слабый запах пыли и дешевых сигар. За конторкой у стены дремал пожилой портье в нешибко новой ливрее. Он встрепенулся, когда я вошел, и близоруко сощурился, разглядывая меня поверх очков. Не успел я и рта раскрыть, как выражение его лица изменилось. Сонливость исчезла, сменившись узнаванием и какой-то заискивающей суетливостью. Он выскочил из-за конторки, быстро подбежал ко мне, понизив голос до конспиративного шепота, а затем, оглядываясь по сторонам, хотя в холле кроме нас никого не было, выдал: «А, Ванька, наконец-то, а мы уж думали, не придешь», — прошипел портье мне прямо в ухо. «Князь Феликс Феликсович давно ожидают, наверху, 12-й номер, ступай живее, не задерживайся». Я замер на месте, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Этот портье, он знает меня, знает Ваньку, и говорит так, будто мой визит сюда – дело обычное. Значит, настоящий Ванька, тот самый уличный воришка, чье место я занял, уже бывал здесь. И, похоже, не раз встречался с Юсуповым, вот так, запросто, в гостинице. Господи, куда я влип? Пронеслось в голове. Предчувствия были не просто плохими, они выли сиреной. Эта встреча явно не первая. Теперь визит сюда казался еще более опасным и непонятным. «Дойду», — выдавил я из себя, стараясь выглядеть естественно. Портье кивнул и шмыгнул обратно за конторку, делая вид, что страшно занят какими-то бумагами. Я медленно двинулся к лестнице, ощущая на себе его взгляд. Каждый шаг по скрипучим ступеням отдавался гулким эхом в тишине. На втором этаже я нашел нужный коридор. Ковровая дорожка приглушала шаги. Дверь с медной табличкой 12 тоже нашлась достаточно быстро. Я остановился перед ней и замер, прислушиваясь. Внутри горел свет, узкая полоска пробивалась из-под двери. Что-то удерживало меня от того, чтобы просто постучать. Осторожность, выработанная годами прошлой жизни, взяла верх. Нужно сначала узнать, «Что там, один ли Юсупов?» Я осторожно наклонился, прижав ухо к прохладному дереву двери, и почти сразу услышал голоса, негромкие, но отчетливые в ночной тишине. Голос Юсупова я узнал сразу, тот же бархатистый тембр, что и вчера у Распутина. Но он был не один, его влияние становится невыносимым, он позорит их величество, вмешивается в государственные дела. Вы слышали, что он опять учудил вчера, напился и хвастал своей близостью к императрице. Голос был женский, резкий, звенящий от негодования. «Терпение, дорогая, терпение», — ответил Юсупов спокойно, но с ледяными нотками. «Эмоции здесь выступают плохим советчиком. Мы не можем позволить себе ошибку. На кону стоит слишком многое. А главное, на кону — судьба империи». Феликс прав, вмешался третий голос, мужской, низкий и ракочущий. «Нужно действовать наверняка, но и медлить нельзя. Каждый день его пребывания у трона — это еще один гвоздь в крышку гроба России. Думаю, время пришло, нужно действовать». «Пришло, Дмитрий Павлович, пришло», — подтвердил Юсупов. «План почти готов. Главное, не спугнуть зверя раньше времени. Я уже предпринял шаги, сами знаете. И этот мальчишка, он нам поможет». Я отшатнулся от двери. «Дмитрий Павлович, великий князь Дмитрий Павлович Романов, он, что ли?» «Вот эта компания собралась, однако. Так понимаю, Мавританию для встречи они выбрали неспроста. В месте, которое больше соответствует их статусу, было бы, наверное, палевно. И какая-то дама. Кто она, интересно? Впрочем, варианты могут быть разные. Не все женщины тут поголовно без ума от Гришки. Достаточно вспомнить ту же Пали. Тема встречи – Распутин. Ну что ж, ожидаемо, наверное. Собрались, чтоб обсудить план по уничтожению Гришки. Рановато как-то. А насчет мальчишки, который поможет. Так понимаю, речь о Ваньке. Меня вызвали сюда не просто так. Я – часть их плана. Плана против Распутина. Ну ядрит твою в нос. Как это сейчас все не вовремя. Чертов Ванька. Везде ухитрился отметиться. С одной стороны, купец с приказчиком эти пристукнутые. С другой, высшая знать империи. Обложили со всех сторон, сволочи. В общем-то, мои плохие предчувствия оправдались с лихвой. Я стоял перед дверью, за которой трое высокопоставленных заговорщиков обсуждали, по сути, устранение Григория Распутина. И я, Ванька, должен был сыграть в этом какую-то роль. А мне это сейчас вообще ни к чему. Помрет Гришка раньше времени и что? Юсупов вряд ли моей судьбой потом озаботится. Или даже наоборот. Если Ваньке собираются поручить грязное дельце, на кой черт он им потом живой нужен, грохнут по-тихому да и все. Но самая главная проблема заключалась в другом. Судя по сцене в доме Распутина, Юсупов уже каким-то образом Ваньку втянул в это дело. Но я не знаю ничего о прошлом настоящего Ваньки, о его договоренностях с князем. Что, если Юсупов сейчас начнет спрашивать о деталях предыдущей встречи? Одно неверное слово, один неуверенный взгляд, и они могут решить, что Ванька слился, например. И что тогда? Меня, как ненужного и опасного свидетеля, просто уберут. Тут прямо к гадалке не ходи. Здесь же, в этой гостинице и грохнут. Ощущение тревоги и дискомфорта усилилось. Но что делать в этой ситуации, как лучше поступить, не знаю. Портье меня видел, он в курсе, что я пришел. Если я сейчас исчезну, сбежав, к примеру, через какой-нибудь черный вход, они поймут, что-то не так, и начнут искать. А от таких людей не спрячешься. Это тебе не Прошке в морду кулаком дать. Собственно говоря, выбора не было. Придется входить и импровизировать, надеясь на удачу и собственную сообразительность. Как говорится, волков боятся, в лес не ходить. А я уже не просто в лесу, я в самой волчьей стае. Собрав всю волю в кулак и постаравшись напустить на себя самый невозмутимый вид, на какой был способен, я тихонько постучал. «Войдите!» — раздался властный голос Юсупова. Я толкнул дверь и шагнул внутрь. Комната была обставлена лучше, чем холл, дорогая мебель, плотные шторы на окнах, на столе бутылка вина и бокалы. В воздухе висел густой табачный дым. У стола сидели трое. Князь Юсупов, молодой, элегантный, чертовски харизматичный. Каким бы чудаком он ни был, но выглядит, конечно, князь шикарно. В крови это, видимо. Рядом с ним, мужчина постарше, с военной выправкой и пронзительным взглядом, очевидно, великий князь Дмитрий Павлович. Третьей была дама лет 35, красивая, но с жесткими чертами лица и холодными глазами. Она курила тонкую папиросу в длинном мундштуке. Все трое разом повернулись ко мне. Юсупов окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. В его глазах читалось высокомерие аристократа, но в то же время и некая фамильярность. Как будто он обращался к давно знакомому, хоть и стоящему неизмеримо ниже, подельнику. «А, вот и наш пропавший герой объявился», — протянул он с ленивой ухмылкой. Потом его тон стал жестче. «Ванька, какого дьявола, какого черта тебя понесло прямиком в логово к этому мужику? Ты можешь объяснить, что ты делаешь в доме Распутина?» Он подался вперед, сверля меня взглядом. «Твое задание было предельно простым, проще некуда. Как для такого проныры, как ты, пара пустяков?» Юсупов говорил тихо, но вкрадчиво, и от этого его слова звучали еще более угрожающе. «Нужно было всего лишь подкинуть драгоценности, и все посетители ходят толпой. Что проще? Пробрался внутрь, спрятал ожерелье, серьги и кольцо, так, чтобы их потом нашли. Ты же один из лучших. А в итоге что? Исчез и несколько дней от тебя ни ответа, ни привета. В условленный день знака не подал, как договаривались. А потом, вообще цирковой номер какой-то. Прихожу к Распутину и вижу тебя там, в роли слуги. Поначалу решил, будто ты как раз посетителем явился. А нет, ничего подобного. И правда прислуживаешь. Я похолодел. Так вот, что за драгоценности? Выходит, Юсупов дал Ваньке некие цацки, велев определить их в квартиру Распутину. А теперь, если подумать, зачем Феликсу столь интересный поворот? Только одна причина может быть, чтоб потом обвинить Распутина в краже. Вряд ли Юсупов по доброте душевной решил поиграть в Деда Мороза, раздавая подарки по весне, да еще тайком. Значит, с очень большой долей вероятности, это не просто какие-то левые драгоценности. Это нечто особое. Ожерелье, серьги и кольцо. Вещи, которые, будучи найденными у Гришки дома, вызовут бурный ажиотаж. Пожалуй, только один вариант вижу для максимально грандиозного скандала. Если эти цацки принадлежат императрице, как Юсупов их достал, одному богу известно. Работа для вора, но наоборот, криво усмехнулся князь. Не унести, а принести. Тихо принести, незаметно подложить, а потом, дать знать и исчезнуть, раствориться в воздухе, как ты умеешь, чтобы и следа твоего не осталось. Я понятно объяснял, его голос повысился. А ты что удумал? В услужение к нему нанялся. Ты хоть понимаешь, что ты все испортил? И еще один вопрос напрашивается, скотина ты неблагодарная, где тогда драгоценности? Ты неужто удумал их прикарманить? Я гордо задрал подбородок, демонстрируя возмущение, и уставился Юсупову прямо в глаза. Да, возможно, поведение не самое разумное, учитывая, кто я и кто он. Но ситуация складывается такая, что выезжать из нее нужно способом крайне неожиданным и где-то даже рискованным. Настоящий Ванька должен был подбросить драгоценности императрицы в квартиру Распутина, чтобы его обвинили в краже, в злоупотреблении доверием. Это был бы конец его влиянию, скандал на всю Россию. Ну ладно, может, не прямо конец. Александра Федоровна чего только про Гришку уже не слышала, и при этом один черт ему верит. Но скандал все равно вышел бы знатный. И тут, вместо того, чтобы исчезнуть после якобы выполненного задания, Ванька оказался прямо в квартире старца. Что можно сказать в свое оправдание? И как можно объяснить это князю? Мне нужно было срочно что-то придумать, как-то обосновать свое присутствие у Распутина, не выдав при этом полного неведения о первоначальном плане и не оказавшись предателем в глазах Юсупова. Про цацки я вообще молчу. Черт его знает, где они, и каким боком здесь оказались Никанор Митрофанович с Прошкой. Глава 15. Так может он решил их прикарманить? Высказался вдруг великий князь Дмитрий Павлович, изучая меня внимательным взглядом. Чего еще ждать от варья? Видимо, речь шла о драгоценностях. И вот после слов этого человека меня вдруг отпустило напряжение. Они стали тем переключателем, который запустил мое сознание. В конце концов, я же в реальности не Ванька-дурачок. Неужели не смогу выкрутиться? Прикарманить? Ваша светлость, вы меня обижаете? Голос мой прозвучал на удивление ровно, даже с ноткой оскорбленной добродетели. Разве ж я похож на идиота, чтобы красть такое? Чтоб супротив воли Феликса Феликсовича пойти, да меня бы на первом же углу сцапали и в каторгу без суда и следствия отправили. По его, заметьте, распоряжению. Нет уж, увольте. Я сделал паузу, а затем обвел взглядом всех троих. Женщина. Кто она? Не могу понять. Хотя, какая, к чертовой матери, разница. Главное, разрулить ситуацию без потерь для себя, особенно, без потерь головы и жизни, что для этих людей какой-то Ванька. Так, пыль под ногами. Великий князь Дмитрий Павлович нахмурился и смотрел на меня настороженно. Похоже, мой ответ он счел наглым и неуважительным. Плевать, главное, убедить в своей искренности Юсупова. Очевидно, он у них запивало. Дама с мундштуком тоже пялилась на меня, но холодно и непроницаемо. По ее красивому, благородному лицу совершенно было непонятно, о чем она думает. Сам Юсупов все еще сверлил меня глазами, ожидая дальнейших объяснений. «Я работаю честно, ваша светлость. Оно, может, смешно прозвучит, но репутация в нашем деле важна. Вы сами сказали, один из лучших. Ванька не делает работу спустя рукава. Просто подкинуть? ПФФ, я небрежно махнул рукой, намекая на слишком маленький масштаб такой подставы. Да любой мальчишка с Лиговки это сделает. И что потом? Их найдут, пошумят денек-другой, а Гришка выкрутится. Скажет, подбросили враги. И ведь поверит, у него нюх на такие вещи, как у зверя. Уж это я вам теперь точно скажу. Как-никак, который день подле него отираюсь. Хитер этот старец. Ой, как хитер. Подкидывать надобно в подходящий момент, в подходящее место, чтоб ни у кого не возникло сомнений в вине Распутина. А это, скажу я вам, совсем непросто. Нужно знать точно, когда пора действовать. Я сделал несколько шагов к столу, за которым сидели эти граждане сливки общества, чтоб их, чуть подался вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота, и продолжил. Я решил пойти другим путем, более надежным. Зачем торопиться, подбрасывать сейчас, не зная итога, если можно сделать так, чтобы он сам себе навредил. Чтобы не осталось никаких сомнений, я втерся к нему в доверие. Очень постарался, стал слугой. Теперь вижу все, слышу все, узнаю его привычки, его тайны, его слабости. Я жду идеального момента, ваша светлость, момента, когда можно будет не просто подбросить цацки, а сделать это так, чтобы все события указывали прямо на него, возможно, даже вовлечь эту его, Дуняшу. Редкостная стервь, кстати, ужасный характерец, но зато теперь есть возможность действовать наверняка, изучить врага изнутри, вот что нужно для такого дела. Вы уж извиняйте, что по своему усмотрению начал действовать. Я ведь поначалу собирался сделать все, как оговорено, а потом поглядел, сколько народу его порог обивают. Точно сможет вину переложить на кого-то другого. Тем более, уж не обессудьте, но такие людишки приходят, что оторопь берет. Фрейлина та же, к примеру. А поди докажи, что это не она. Ладно бы из царского окружения никого не было. Так ведь есть. Я замолчал, давая им переварить сказанное. Главное, не показать страха, сомнения и неуверенности. Пусть думают, что это мой хитроумный план, а не отчаянная импровизация. А драгоценности? Холодно спросила дама, выпуская колечко дыма. Где они сейчас? В надежном месте? Я пожал плечами с максимально беззаботным видом. В таком, где их никто не найдет, до поры до времени. Согласитесь, таскать их с собой или прятать в квартире Распутина раньше времени было бы верхом глупости. Это лишний риск. Когда придет время, они появятся там, где нужно. Всему свой черед. Юсупов откинулся на спинку стула, задумчиво барабаня пальцами по столу. Он смотрел прямо на меня, не отрывая взгляд. Явно напряженно думал. Дмитрий Павлович и незнакомая мне дама обменялись быстрыми взглядами. В их глазах читался скепсис, но и, наверное, интерес. Идея иметь своего человека так близко к Распутину, очевидно, показалась им соблазнительной. Так-то, перспектива наличия шпиона под боком у Гришки выглядит гораздо заманчивее, чем простая афера с этими драгоценностями. Тем более, лично по моему мнению, затея и правда на троечку. Проблемы, может, будут у Распутина, но думаю, он выкрутится. Слишком много его слова значит для Александры Федоровны. Хитрый сукин сын, протянул Юсупов уже без прежней злости, с кривой усмешкой. Всегда знал, что в тебе есть смекалка. Родился бы в другом месте, быть тебе, Ванька, успешным человеком. Впрочем, ты ведь и в своем деле успешен, даром, что молод. Ладно, допустим, в твоих словах есть резон. Действовать изнутри это может сработать. Но учти, Ванька, его взгляд снова стал ледяным. Второго шанса у тебя не будет. Одно неверное движение, одна ошибка, и пеняй на себя. Мы тебя из-под земли достанем. Я достану. Ты знаешь, со мной шутки плохи. Юсупов переглянулся с Дмитрием Павловичем, словно советуясь без слов. Тот едва заметно кивнул. «Отлично, прокатил мой блеф». «Хорошо», — продолжил Юсупов. «Тогда так, твоя задача на ближайшие дни — войти к нему в полное доверие. Стань его тенью. Слушай внимательно, о чем он говорит, особенно если речь идет о высоких материях или политике. Кто к нему ходит, с какими просьбами. Узнай его точное расписание на следующую неделю, куда собирается, с кем встречается. И осмотри его комнату внимательно, нет ли тайников, спрятанных бумаг, чего-то необычного. Через 3 дня жду подробный отчет. Портье будет знать, как его передать. Или я сам дам весточку, сообщу, где встретимся. Испортишь дело, можешь начинать молиться. Теперь, ступай». Я коротко кивнул, стараясь не выдать облегчения, смешанного с тревогой из-за нового задания. Это, конечно, крайне все весело и занимательно, но по факту, хоть плачь. Охранка хочет, чтоб я шпионил за Распутиным. Юсупов со своими друзьями-заговорщиками хочет, чтоб я шпионил за Распутиным. Никанор Митрофанович с Прошкой хотят драгоценности. Дуняша хочет просто, чтоб я сдох. Злобная баба. И только Распутин пока непонятно, чего хочет, но думаю, вряд ли там тоже светит что-нибудь хорошее. Будет сделано, ваша светлость. Развернувшись, я вышел из номера. Спину жгли взгляды троицы высокородных господ. Черт, забыл поклониться. Наверное, надо было. Они же, типа, большие люди, светлости, все дела. Сердце колотилось как бешеное. С такими стрессами как бы раньше времени самому, без чужой помощи, кони не двинуть. Пронесло. Пока что пронесло. Но я понимал, это лишь отсрочка. Чертов Ванька. Из-за него я влип в игру, ставки в которой были неизмеримо выше, чем кража кошелька на рынке. Спустился по лестнице и, стараясь не смотреть на портье, выскользнул из Мавритании в ночную прохладу. Голова гудела. Нужно было срочно возвращаться, пока Дуняша или Гришка не проснулись. И еще жизненно необходимо понять про эти проклятые драгоценности. Где они? Что с ними сделал Ванька до того, как я оказался в его шкуре? Я-то очевидно их в глаза не видел. Соответственно, он их куда-то приныкал ровненько до моего появления. Я шел быстрым шагом, выбирая темные, безлюдные переулки. Последние деньги, оставшиеся от вчерашних Гришкиных поисков, были потрачены на дорогу в Мавританию. Поэтому обратно пришлось пилить пешком, вернее, даже почти бегом. Что интересно, когда я не сосредотачивался на дороге, не пытался анализировать направление или сверяться по названию улиц, ноги сами несли меня, куда нужно, будто в темечко вставлен навигатор. Фонари горели тускло, тени плясали по стенам домов, создавая зловещую атмосферу. Мысли путались: шпионить за Распутиным, искать его тайники, докладывать Юсупову, и при этом что делать с драгоценностями, о которых я солгал князю, где их искать. Это, пожалуй, самая большая загвоздка во всей истории. До конечной точки мне оставалось пройти всего ничего, буквально за угол свернуть. Внезапно из темной подворотни прямо передо мной вынырнули 2 фигуры. Сердце ухнуло вниз, потому что первую я узнал сразу. Это был Прошка. За его спиной маячил неизвестный тип с крайне недоброжелательной физиономией, широкими плечами и ростом под 2 метра. Кулаки этого товарища выглядели как 2 молота. И есть опасение, что наковальней для них будет моя голова. А вот и он, голубчик. Прорычал приказчик Никанора Митрофановича, перегораживая мне путь. Попался, ворюга. Где каменья, Ванька? Взвизгнул он, подступая ближе. В его глазах горел какой-то фанатичный огонь маньяка. Княжеские цацки где? Те самые. Думал, обхитришь всех. Я похолодел. Княжеские. Те самые. Значит, все-таки мои дурные предчувствия оправдались сполна. Речь и правда идет о драгоценностях, что Юсупов дал Ваньке. Но откуда Прошка о них знает? И купец. Какие каменья? О чем вы говорите? Не понимаю, пролепетал я, пятясь и лихорадочно соображая. В этот раз треклятый Прошка явился не один. Помятуя о нашей прошлой встрече, притащил с собой еще одного помощника. Причем назначение и функции этого детины вполне очевидны. Он типа ударная сила. Да, с таким мне точно не справиться. А уж с 2 и подавно. Не понимает он. Рявкнул приказчик, брызгая слюной. А с человеком нашим встречаться кто уговаривался? А кто обещал каменья принести на продажу, а сам не явился? Кинуть нас решил, гаденыш. И князя своего кинуть, и нас. Думал, сбежишь за границу с добром самой императрицы, так никто не найдет. Да-да-да, глаза-то не таращ. Все мы знаем, что ожерелье из запасов Александры Федоровны. Господин Горецкий еще при первой встрече определил. Так что твоя история, что ты у Юсупова их украл, откуда не годится. Князь, может, и при делах, конечно, да только украшение ценнее его. Я слушал, как Прошка выплевывает слова и чувствовал. Земля начинает медленно уходить из-под ног. Ну, Ваня, ну, гнида ты хитрожопая. Значит, решил обмануть всех. Получил драгоценности от Юсупова для подставы Распутина, но вместо этого связался с купцом, чтобы сбыть их через его знакомого скупщика краденого и рвануть за границу. А купец со скупщиком, похоже, решили кинуть самого Ваньку, забрать цацки, а его убить. Горецкий, это же мужик из участка, странненький, который сбежал, когда меня увидел. Вот оно, в чем дело. Ванька, так понимаю, о перепродаже договорился, но не пришел на встречу. Видимо, заподозрил подставу. Именно поэтому Прошка его поймал по приказу Никанора Митрофановича, притащил в сарай и избивал. Они хотели выбить из него, где спрятаны драгоценности, прежде чем избавиться от босика окончательно. А ведь князь твой из тебя человека сделать хотел. Продолжал издеваться Прошка, явно наслаждаясь моим ступором. Расценил это как страх, сковавший мое тело. Год почти у Юсуповых прожил. Назло родителям тебя Феликс Феликсович притащили. Его к Распутину возили лечиться, так он назло матери с отцом голодранца подобрал. Парфюмера из тебя лепил, запахи различать учил. Думал, докажет им, что даже вор уличный на что-то годен. А уж князь, тем более, не пропащая, мол, он душа. Жил бы да жил, а Ванька, глядишь, и правда добился бы чего. Так нет же, тебя все равно в грязь тянет. Сбежал, потому что воровать милее, чем честно жить. Мы то поначалу поверили, что драгоценности ты во время побега с собой прихватил, обокрал благодетеля. Но господин Горецкий сказал, не могут такого высочайшего качества каменья быть даже к князя. А потом еще поспрашивал кое-кого, да и наверняка заявил, мол, ожерелье и серьги и кольцо – это все императрица носила. То, что Прошку пробило на разговоры, мне было как нельзя на руку. Наконец-то хоть какие-то детали прояснились. Так вот откуда у Ваньки эта странная чувствительность к ароматам, которую я заметил. Год у Юсуповых, значит, прожил. Видимо, Феликс решил устроить бунт родителям. То, что его к Распутину лечиться возили, это да, читал. Правда, не думаю, будто столь сомнительная информация свободно по Петербургу гуляет. Скорее всего, сам Ванька купцу с приказчиком рассказал. Ну и, конечно, теперь понятно, отчего князь так фамильярно со мной говорил. Он просто действительно знал Ваньку как облупленного. Все вставало на свои места, и от этого становилось только страшнее. Настоящий Ванька был авантюристом до мозга костей, готовым рискнуть всем ради куша и свободы. И он спрятал где-то невероятно опасные драгоценности, оказавшись между молотом и наковальней, между аристократами-заговорщиками и купцом, спевшимся со скупщиком краденого. Прошке, видимо, тоже обещали денег. Вряд ли он стал бы настолько рвать задницу только ради идеи. Не поленился. Пришел, сидел в засаде, караулил. Видимо, явился недавно со своим подельником. А я теперь оказался между всеми ними. «Хватит болтать», — прорычал здоровый детина, делая шаг ко мне. Ему, видимо, надоело просто так стоять, вращая глазами. Он не скажет здесь ничего. «Пошли, паря, по-хорошему». В другом-то месте ты позговорчивее будешь. Он протянул свою ручищу, чтобы схватить меня за шиворот. В голове щелкнуло. Инстинкт самосохранения взял верх. Смотри, городовой. Заорал я, что было мочи, указывая куда-то за спину Прошки. Прием сработал и во второй раз. Громила инстинктивно обернулся. Этой секунды мне хватило. Я со всей силы врезал носком сапога ему по колену. Детина взвыл от боли и согнулся. Я же, не теряя времени, рванул в сторону, противоположную той, куда мне только что указывали, петляя по дворам. «Держи его, убью, сволочь!» «Опять уходит!» — ревел Прошка, бросаясь мне вслед злобными проклятиями. Я несся по темному переулку, не разбирая дороги, легкие горели, в ушах стучала кровь. На этот раз мне реально было страшно. Теперь я знал, что именно ищут эти люди, и знал, что именно они готовы сделать, дабы получить желаемое. Они уже почти убили Ваньку из-за этих драгоценностей. Во второй раз почти не будет. Только добравшись до дома Распутина, я остановился и перевел дух. Голова была как в тумане. Осмотрелся по сторонам. Хвоста вроде не было. Прошмыгнул в парадную, тихонько проник в квартиру, на цыпочках прокрался в свою каморку и рухнул на тюфяк, уставившись в потолок. В голове царил полный хаос, но теперь он был упорядоченным хаосом паники. Ситуация выглядит катастрофически. Юсупов ждет от меня шпионских донесений и верит, что я контролирую ситуацию с драгоценностями. Купец и Прошка знают, что я, то есть Ванька, пытался их кинуть с теми же самыми драгоценностями, и теперь будут охотиться за мной с удвоенной силой, чтобы вернуть цацки и отомстить. А сами драгоценности, предположительно императорские, спрятаны неизвестно где, и найти их – вопрос жизни и смерти. Где, где этот чертов Ванька мог заныкать украшения, после побега от Юсупова, но до того, как его поймал Прошка, может, где-то рядом с тем сараем, или вместе, связанном с его прошлой воровской жизнью, или, наоборот, вместе, связанном с Юсуповыми, куда никто не подумает сунуться. Нужно было думать, быстро, иначе следующей встречи с Прошкой или Юсуповым я мог уже не пережить. Глава 16. Ночь выдалась муторной, она прошла в рваном, тревожном сне. Образы Юсупова с его ледяным взглядом, Прошки и неизвестного детины с кулаками-молотами, бесстрастной дамы с мундштуком сплетались в кошмарный узор. А потом вообще привиделся Распутин, который грозил мне пальцем и обещал выпороть. «Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, Богу не помолишься, не помолишься, хрен тебе, а не царские цацки», бубнил Гришка во сне, от чего-то голосом Прошки. Я за ночь просыпался раз 20 в холодном поту, ощупывал свой убогий тюфяк в тесной каморке, словно пытаясь убедиться, что это лишь дурной сон, и снова вырубался. Увы, реальность была значительно хуже любых кошмаров. Утро встретило меня привычными звуками, свойственными квартире Распутина. Григорий Ефимович, судя по доносившимся из его комнаты уже не таким страдальческим стонам и требовательному покашливанию, понемногу приходил в себя после вчерашней хвори. Значит, сегодня неизбежно потянутся посетители. Дуняша, как заведенная, металась по коридору, гремя посудой в кухне и отчитывая какую-то раннюю просительницу за то, что она явилась ни свет, ни заря. Посетительница в ответ причитала плаксивым голосом, объясняя Дуняше, что ехать ей пришлось из какой-то там губернии, что жизнь ее катится по откос, что ей проще пойти утопиться и спасти ее от всех напастей может только благочестивый старец. В общем, форменный дурдом. Когда я не выспавшийся, вымотанный этой впечатляющей ночкой, выполз из своего чулана, на меня злобная тетка бросила лишь короткий цепкий взгляд и все, даже ни слова не сказала. Кажется, мое участие в спасении старца и возвращении блудного батюшки домой, немного смягчило ее, но подозрительность злобной фурии один черт никуда не делась. Откуда он вообще взялась при Гришке? Такое чувство, будто он ей жизнь спас, не меньше. Другой причины не вижу для столь фанатичного служения. Чего встал столбом, Ванька? Самовар бы поставил, рявкнула она, и я поспешил исполнить приказ, стараясь не привлекать лишнего внимания. Мне отчаянно нужно было выбраться из квартиры, ненадолго, но выбраться. Единственное место, где мог найтись хоть какой-то след, какая-то зацепка, оставленная настоящим Ванькой перед тем, как я очнулся в его теле, это тот самый сарай у купца. Просто других вариантов у меня вообще не имеется. Не представляю, откуда еще можно начать поиски. Мне кровь из носа необходимо добыть драгоценности. Иначе, моя жизнь будет яркой, но очень короткой. За украшение императрица Юсупов шкуру сдерет. Причем, вполне возможно, в буквальном смысле слова. Я старался мыслить логически и представить, как повел бы себя на месте Ваньки. Но загвоздка в том, что будь я на его месте, точно не стал бы кидать Юсупова и мутить с драгоценностями. Потому как идея эта самоубийственная. Однако, если рассуждать, Ванька сбежал от князя, значит, жил на улице, или в какой-нибудь ночлежке, не знаю, где тут, в 1913 году обитают воры. А-а-а-о, не успела эта мысль мелькнуть в моей голове, как я завис с сапогом в руке, уставившись взглядом в одну точку, как раз начал кочегарить самовар. Воры, реально, где-то же они обитают. Мне нужно найти выход на местных криминальных дружков Ваньки. Он не мог все эти годы крутиться один. Просто никак не мог. Должны быть какие-то кореша, подельники. Черт его знает, кто еще. Эти граждане могут обладать какой-либо информацией. Явки, Пароли, Лешки воровские. Ванька должен был где-то припрятать драгоценности до той несостоявшейся встречи со скупщиком. И тут меня осенила еще одна любопытная мысль. А что, если Никанор Митрофанович на самом деле перехватил Ваньку по дороге в ломбард? Может, он тоже решил кинуть Горецкого? Предполагаю, стоимость украшений заоблачная. Куш стоит того. Если это так, тогда, возможно, Ванька мог спрятать их где-то поблизости. Прошка орал, что Ванька навстречу не явился, но с другой стороны, черт его знает, что имел в виду этот двинутый на голову приказчик. В общем, для начала я бы, конечно, все же сарай купца проверил бы, территорию возле сарая, к примеру. Ваньку явно схватили неожиданно, из вещей на нем были только драная рубаха и штаны. Ну да, рубаха и штаны, тогда где бы он спрятал драгоценности? Нет, сарай исключается. Эх, поговорить бы с Прошкой по душам. Наедине, без свидетелей, так поговорить, чтоб он мне с перепугу все выдал. Однако, в силу того, что последняя мысль насчет разговора с приказчиком вид имела фантастический, я от нее отказался и снова вернулся к сараю. В любом случае нужно хотя бы его осмотреть. Мало ли, дело оставалось за малым, смыться из квартиры. К счастью, предлог нашелся сам собой. Распутин, выйдя наконец из своей комнаты, бледный, помятый, но уже с проблесками обычной властности в глазах, потребовал особого хлебушка, с того конца города, у знакомого пекаря. Не знаю, что это было, его обычный каприз или ритуал после возлияний. Дуняша заворчала, но перечить не посмела. «Иди, Ванька, принеси батюшке, да живее поворачивайся, нечего шляться по городу. Одна нога, там, другая, здесь», — распорядилась Фурия. «Она сунула мне несколько монет, и я, стараясь скрыть внутреннее напряжение, выскользнул за дверь. Путь к дому купца Никанора Митрофановича показался каким-то слишком долгим. Я шел быстрым шагом, снова ориентируясь по внутренним ощущениям. Видимо, с каждым днем во мне пробуждаются какие-то Ванькины воспоминания, но пока на интуитивном уровне. По крайней мере, начал хотя бы ориентироваться в городе. Причем, с закрытыми глазами я лучше определяю верное направление. Любопытно. По дороге чисто машинально, то и дело оглядываться по сторонам, выискивая взглядом Прошкину фигуру. Приказчика, к счастью, не было видно нигде. Наверное, днем он больше занят делами, к счастью. А ночью я пока поостерегусь высовываться на улицу. От греха подальше. Состояние было тревожное. Сердце колотилось где-то в горле. Возвращаться туда, где меня едва не убили, чистое безумие, но другого выхода я не видел. Откуда-то нужно начинать, хоть что-то нужно делать. Если сидеть на месте, так оно само собой ничего не произойдет. Хотя, нет, произойдет. Смерть моя, долгая и мучительная. Проникнуть на купеческий двор оказалось на удивление просто. Даже проще, чем сбежать. Забор в одном месте был подломан, и я легко проскользнул в щель, оказавшись на заднем дворе. Знал бы, не прыгал бы в прошлый раз, как сайгак, через заборы. Вот и она, знакомая конюшня, переделанная в сарай, или сарай в конюшню, да пофигу, дверь была приоткрыта. Затаив дыхание, я осторожно заглянул внутрь, тот же затхлый запах старого сена, навоза и кислой гнили, мрачные тени в углах. Я заставил себя войти, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Похоже, мое тело рефлекторно ощущало опасность от этого места, нужно торопиться. Я принялся методично осматривать все вокруг, пытаясь мыслить как вор, как настоящий Ванька, где можно быстро и незаметно спрятать небольшой, но бесценный сверток. Он же небольшой, наверное, под грудой старых мешков, за отставшей доской в обшивке стены, в расщелине между кирпичами фундамента, опять же, если у него вообще был с собой этот сверток. «Ну давай, давай, соображай, может, что-то покажется знакомым», — шептал я себе под нос, взывая к Ванькиной памяти. При этом шарил руками по гнилым доскам, ковырял слежавшуюся грязь в углах, ощупывал каждый выступ, каждую щель, тщетно, только пыль, паутина и следы мышиной жизнедеятельности. Отчаяние холодком коснулось сердца. Неужели вообще никаких следов? И тут мой взгляд зацепился за старый, полусгнивший деревянный ящик, заваленный каким-то ветошью у дальней стены. Я уже осматривал его мельком, не нашел ничего интересного, но сейчас вдруг что-то заставило меня вернуться. Откинул грязные тряпки и внимательнее присмотрелся к боковой стенке. Одна из досок казалась чуть новее остальных, и на ней виднелась свежая царапина, словно от ногтя. Я осторожно подцепил ее, доска легко сдвинулась, открывая небольшую, грубо выдолбленную нишу. Внутри, присыпанный древесной трухой, лежал маленький, грязный, сложенный в четверо бумажный прямоугольник. Ломбардная квитанция. В квитанции черным по белому значилось, что в залог была сдана старая шкатулка со сломанным замком. Вряд ли Прошка или сам Никанор Митрофанович стали бы засовывать эту бумажку в старый ящик, валявшийся в сарае. А значит, сердце подпрыгнуло. Вот оно. Находчивый Ванька не стал рисковать и перед встречей с купцом и скупщиком заложил драгоценности. Но не там и не в том виде. Поломанная шкатулка никому не потребуется. К тому же, если это было сделано на специальный, оговоренный срок, то волноваться вообще ни о чем. Заныкать в шкатулку одно ожерелье, серьги и кольцо, проще простого. А потом еще и замок сломать, чтоб никто ее открыть не мог. Ах ты ж хитрец. На квитанции неразборчивым почерком было выведено название ломбарда на Гороховой улице, опять Гороховая, и скупое описание. Шкатулка дамская. Замок испорчен. Ремонту не подлежит. Сумма залога была просто смехотворной. Я уже собирался покинуть сарай, довольный и счастливый, как снаружи послышались голоса и тяжелые шаги. Кто-то приближался к конюшне, а это было очень, очень плохо. Я мгновенно метнулся в самый темный угол, за большую пыльную бочку с неизвестным содержимым, замирая и едва дыша. Никогда прежде в своей жизни не молился, но сейчас в моей голове сразу всплыли слова всех молитв, которые я когда-либо слышал. Говорили двое, Никанор Митрофанович и Прошка. И где теперь цацки искать? Скрипучим голосом жаловался купец. Этот прощелыга Ванька теперь как рыба в воде рядом с Распутиным. Не подступиться. Упустили. Упустили, сволочь. Сообразил, за кем спрятаться. К Григорию Ефимычу запросто не сунешься.